Как только девушка касается границы, вся аномалия перестает полностью на нее воздействовать. Девчонка выпадает прямо на руки Андрею и теряет сознание. Бросаю диагностику. Истощение, как и у тех. В крепость, спрашиваю. Ребята кивают, но тут раздается вокруг многоголосый писк. Кир, крысы, какие-то крупные и много. Даже посчитать не могу, очень много. Лис в панике срывается в бег вокруг поляны и рвет кого попало. На поляну выбегают шевелящейся волной крупные крысы и бросаются на нас, обгоняя друг друга с разных сторон, подпрыгивая через головы. Щиты. Ребята резко ставят огненные щиты, в которые эти твари втыкаются и горят заживо. Держим. Кричу. Сам шарашу множественными молниями. Они хорошо задерживают зверей, но тех очень много. А-а-а. Кричит один из гардов и запускает волну огня, и тут же падает от истощения. Второй делает то же в другую сторону, тоже падает. Их волны хорошо прореживают твари, но их все равно море. Кончаются накопители. Кричит Андрей. Я не успеваю ответить, как он пускает круговую стену пламени и тоже падает. Предпоследний наш боец держится чуть дольше, но и он через минуту теряет сознание. Остановись, нам нужно с тобой поговорить. Слышу вдруг тот, первый голос. Кому нам? Отстреливая чертовых сумасшедших крысару. Купол над ребятами еще держится, лис посылает диагностику. Истощение. Надо продержаться 5-10 минут, там они придут в себя и два моих неиспользованных накопителя их быстро на ноги поставит. Нам это нам. Живность сейчас отбежит. Твои соратники живы, а через пару минут тут будут ваши более опытные люди. У нас мало времени. Иди в туман. Животные отбегают. Небольшая передышка. На поляну из леса, живыми щупальцами надвигается белая стена. Зачем мне вам верить? Ну, например, ты же хочешь ответов на вопросы. Ты же хочешь знать, как ты тут появился, и почему через 2 года, говорит равнодушный голос. А может, ты захочешь понять силу твоего рода, или лес должен был передать, что мы хотим говорить, когда пересекутся пути. Он нас старшими называет. Поговорим, выбирай любую причину. Но времени совсем мало, еще минутой ты не получишь ответов. Это безопасно? Точно нет, но есть шанс на многое. А выбор? Выбор мы дадим. Глава 20. Да, выбегающие на поляну маги застают меня, держащего купол над ребятами. Отступающие крысы волной отбегают за деревья. И в тот же момент, меня выдергивает языком тумана в лес, и купол, мигнув, гаснет. Белая стена, пропадая на глазах, отступает в глубину пятна. Вместе со мной. Лис, ты как? Нахожусь в непонятом нигде белого цвета. Не могу выйти к тебе. Только внутри могу быть. Наружу я не понимаю куда. Это потому, что мы сами не знаем где мы. Здесь мы существуем. Не живем. Говорит женский глубокий голос. И это так грустно. А это уже детский. В какой-то степени, из-за этого мы тебя и позвали. Пусть и таким способом. Мужской и равнодушный. Вы это кто? Задаю уже не в первый раз вопрос. Мы не знаем. Точнее, не помним. Говорят одновременно много голосов. Мы вместе уже давно, но не по своей воле, скорее всего. Это как? Немного удивляюсь. Мы забыли. Так, давайте хоть что-то определять и от чего-то отталкиваться. Иначе я тут от голода умру, а мы так ни к чему и не придем. Говорю, не переживай, говорящий. Тут время нелинейно. От голода ты точно не умрешь, хихикает женский голос. Он хочет хоть с кем-то разговаривать. Понимает детский голос, им неудобно сознаниями. А, да, ты молодец. Женский голос немного извиняется. Тебе с кем общаться было бы привычнее, говорящий, как-то все равно. Немного теряюсь, было бы неплохо посмотреть на вас, какими вы были. Мы не помним, но видели много таких, как ты. В тумане на секунду показываются 1000 огоньков, от которых остаются 3, подлетают ближе, и вытягиваются в 3 немного рисованных фигуры в белом. Женщину, мужчину и девочку с косичками. Ну пусть так, женщина оглядывает своих. Садись, говорящий. Она же кивает, и я, вроде, даже могу опуститься на что-то мягкое. Почему говорящий? Спрашиваю. Ты нас слышишь, и можешь говорить, пожимает плечами женщина. Ну шаманы вас тоже должны слышать. Да, но они нам не помогут. Точнее, не смогут помочь. Но это позже. Ты спрашивал, кто мы. Может, не стоит, говорит мужчина. Ему можно верить, заступается девочка. Давай, рассказывай. Женщина с интересом смотрит на маленькую пикировку. Интересно, когда вы нарисовали себе тела, пусть и такие, у нас появилась разница в мыслях. Надо так еще поделать. Может, что-то новое узнаем. Женщина немного задумывается. Так-то мне комфортно, вообще-то, но мы даже не познакомились. Я, Кириллу, говорю, мы не помним имен, говорящий, извини, мы слишком давно были одним, и не помним себя, это просто образы. Так вот, кто мы, ты спросил, мы жители мира, который разрушился, и части которого проявились в вашей реальности. Мы не помним, почему это произошло, и не знаем точно, почему мы пока существуем. У нас есть идея, но, наверное, это чуть позже. Зато мы знаем, что наше время в этом виде заканчивается. Может, лет 500 и мы исчезнем. Когда мы были одним, мы договорились с вашим миром. Мы это знаем. У нас есть шанс на жизнь, а не на существование. Но ваш мир очень смеялся. Ты же уже посадил дерево. Он посадил, я видела, говорит девочка. Нет, не успел. Я видел, говорит мужчина. Посадил, и оно растет не по дням, а по часам. Говорю, удивляясь. Бе-бе-бе, вот, я говорила, ты не ту ветку смотришь. Непонятно, дразнит мужчину ребенок. Хорошо, ты молодец, твой мир запомнит тебя. Женщина одобрительно смотрит. Ему нужна была магия сила. Поэтому он с нами одним договорился. У нас была сила, а у вашего мира перекрыли давным-давно места. И высушили источники, многие жители заснули. Теперь понемногу будут просыпаться. Мы помогли с семенем. Но ведь у нас есть рода с оттенками силы. Огневики там, целители, вот холод у меня, и говорят, пространство. Только я никак нормально не запущу. Это заемное все, из нашего мира. Потомки первых людей, которые попадали в осколки нашего и выживали там, получая ядро. Первые маги этого мира только родятся. Это значит, сила изменится, обязательно. Просто не скоро, не переживай. Это будет постепенно, а может даже и незаметно. А ты свою скоро поймешь, мы в это верим. У тебя не пространство, скорее, реальность. Это немного другое. Хотя похожие, конечно. Вы поможете, мы не можем помочь. Мы вообще на выбор человека влиять не можем. Но мы можем его предоставить. То есть вы не боги? Нет, конечно, смеется женщина. Мы не боги и не демоны. Между ними вообще не очень большая разница. Ты знал? Нет, как это? Демоны же зло, в чистом виде. Говорю, ну в каком-то смысле ты прав. Тут смотря как смотреть. Вообще, конечно, демоны зло, боги добро, но есть, как ты говоришь, нюанс. Вот, например, возьмем дом, как человека. Аналогия хорошая, кстати, вы же себя строите всю жизнь. Кто-то воздвигает храм, а кто-то в развалюхе ютится. Мы много разных людей здесь видели. Ну вот возьмем дом. Любой человек, как мы представляем, это одновременно и здание, и его строитель. Своей жизнью он упорядочивает окружающий хаос. А боги, демоны, да и духи строят свое «я» как раз из кирпичиков порядка, с той или иной степенью удачи. Просто у них разные способы получения этих кирпичей. Можно забираться в дом, вырывать, скажем, стропила и кусок стены, и пусть остальное рушится. Так в основном поступают демоны. Они вырывают нужные им части из разумного, и остальное перерабатывают в энергию. Можно разбирать дом на запчасти с любовью, встраивая каждый кусочек в свое здание бережно и в нужные места, и эти кусочки даже будут невероятно красивы. Но будет ли после этого разумный, не всегда, думаем, но в каком-то смысле будет, конечно. Так, обычно, поступают боги. Да, некоторым богам еще вера нужна, то есть разумный два раза им помогает. Бывают духи, которые стали богами. Те собирают себя из целых разумных и неразумных. Этот путь медленный и затейливый, так как сам понимаешь, какое странное здание получится. Мы думаем, что были именно таким одним, пока договором с вашим миром он нас не спас, потеряв осознание себя, и мы немного можем пользоваться его силами, но все меньше и меньше. Поэтому все и боги, и демоны, да и духи очень хотят получать разумных. Кроме искры Творца, все остальное можно пустить в свое строительство. Что-то грустно, а другие пути бывают. Мы думаем, да, если есть шанс на долгую жизнь, то можно попытаться строить свое здание через понимание, через организацию себя, и тогда есть шанс построить свое, но это путь долгий, и со многими искушениями. Да и кроме того, ты слишком серьезно все это воспринимаешь. Это характерно для нашего прошлого мира. У вас здесь может быть все по-другому. Мы не знаем. Мы просто рассказываем, как мы тут появились. Понятно, и зачем? Спрашиваю. Хотя Лис внимательно слушает. Кир, мне интересно. Я же так и расту. Мне для роста нужны упорядоченные ядра. Мы слышим тебя, дух. Женщина говорит Лису, ты сможешь многое, особенно в побратимстве с таким неспокойным разумным, но я все так же не могу проявиться здесь. Конечно, не можешь, этого места нет, это выдуманное нестабильное пространство, которого не бывает, для нас в этом и проблема и просьба, но чуть позже. Ладно, у меня много вопросов, но первый, что моими соратниками, все живы и здоровы, без сознания, их сейчас несут в крепость, придут в себя, станут сильнее, ничего интересного, ни одного видящего и ни одного говорящего, не понял, даже немного замираю, похоже сейчас все сложится, ну мы давно еще, когда видящих было много, и среди них попадались говорящие, как ты, заключили договор с каким-то из ваших князей, большой кусок нашего мира проявился посреди города, очень много разумных этого не пережило, нам очень жаль и сейчас, и пока мы приводили хоть в какой-нибудь порядок образовавшийся хаос, сюда ходили походами новые маги, и однажды с ними был говорящий, тогда мы еще не знали, что у нас мало времени, поэтому случаем и не воспользовались, но это потом, заключили договор, в общем, мы помогаем раскрыться магам, а люди нам дают границу, где мы приводим в порядок свой почти дом. Вот мы и помогаем. Кто же вам виноват, что вы раскрываетесь обычно в бою? Когда мы смогли брать некоторых животных под контроль, то и ваши маги почти перестали гибнуть. Разве что по глупости. С говорящим мы тогда договорились о том, что об этом будет знать немного людей. Так что мы не знаем, как у вас это выглядит. Сетью крепостей, чтобы зверье не пускать к обычным жителям. Как-то так и выглядит, это неплохо, пожимает плечами женщина, во время гона мы вообще никого не можем контролировать, их много наружу бежит, так что, это и правильно, они, конечно, долго беспятно не проживут, но бед наделают, вот ведь еще гон какой-то будет, но теперь поступки кураторов и магов становятся понятны, интересно, что у меня со временем, времени у нас вечность, по крайней мере, именно здесь, я пленник, нет, что ты. Как скажешь, мы сразу вернем тебя в мир, ни в коем случае, ты может быть наш спаситель, но не обязательно, мы не настаиваем, говорит женщина, это правда разговор, серьезно смотрит на меня ребенок, я в тебя верю, он, показывает на мужчину, нет, но он другую ветку смотрел, так что все не определено, а вы, спрашиваю у женщины, а я между, улыбается, не нужно это тебе, это наши внутренние споры, а что за ветки, ветки реальности. Мы не можем влиять на выбор разумных, но можем просматривать ветки реальности, и иногда помогать воплощаться более богатому выбору. Если выбор беднее на варианты, местный мир против, так что влияние наше крайне ограничено. Ты, кстати, так и появился тут, а подробнее, сильно заинтересовываюсь. Тут надо немного в прошлое, лет на 200. Ну, разве похоже, что я тороплюсь? Пожимаю плечами. Твой дед, видимо, очень хотел быть свободным. Усмехается женщина, мы не знаем от чего, но почти уверены, что когда вы, люди, запускаете свое ядро, очень большое влияние на то, как оно окрасится, оказывает ваша воля, ваша мечта. Те, кто хочет в небо, воздушники, кто разрушать, огневики, например. Вот твой дед хотел быть свободным, поэтому он окрасил свое ядро тем, что назвал пространством. И действительно, он что-то смог делать с пространством, как-то изгибать его, передавать вещи, что-то такое. Потом, эта мечта передалась твоему отцу. И вот это мы уже заметили. Он как-то научился делать пространство нестабильным и перемещать грузы и даже людей. Это очень опасно, но он научился. И мы это видели. Вообще перемещаться мгновенно можно, но в нестабильных пространствах, как пятна, например, где аномалии. Там главное, в астрале как-то себя защитить, а то исчезнешь как идея. Вот твой отец научился создавать пузыри порядка, и они защищали в первозданном хаосе. Мы смогли ощутить эти пузыри, через которые он перекидывал все эксперименты, и стали ждать. Как раз тогда мы поняли, что у вас ни видящих, ни говорящих не осталось, а ветка твоего отца давала надежду, и в какой-то момент, мы успели почувствовать тебя почти без защиты в астрале. Вообще, ты должен был потеряться, но мы смотрели реальности твоей семьи и ждали эту. Мы смогли не дать воплотиться многим ответвлениям. В них меньше вариантов было, и мир нас поддержал. Миру нужна сила, нам возможность. И мы дали воплотиться первой же ветке, где ты не погибаешь почти сразу. Там много рисков было, но хоть какие-то шансы. А в астрале времени, как и расстояния нет. Там все от понимания зависит. Вот и воплотилась реальность через 2 года. Раньше тебя бы убили, те, кто охотились. Вы знаете, кто это? Нет, откуда? Это ваше, человеческое. А почему я получил память прошлой жизни? Мы думаем, потому что сознание тебя как подростка с хаосом не справилось. Извини. И тут, скорее всего, мир помог, хотя и не факт. Он у вас вмешиваться не любит. А может, молния? Мы не знаем. Но это не мы. Хорошо, это я понял. Давайте теперь про вас. Что вы хотели бы от меня? С чем не справится шаман? Мы просим нас собрать. Мы не понимаем, как мы выглядим в реальности, но чувствуем, что нас три части. Две легко достижимы, одна нет, и мы с ней потеряли связь. Мы чувствуем нас, но такое ощущение, что они мы неразумны, а так быть не может. А где это все искать? В трех крупных пятнах, таких как это. А точнее, мы не знаем, но знаем, как в каждое попасть. Ну удивите, вздыхаю. Пока я не понимаю, как смогу помочь, и не понимаю, зачем это мне. У нас тут есть лабиринт, его мы сделали еще для тех магов, сейчас до него мало кто доходит. Твой отец, кстати, ходил. Это место для понимания себя, и оно очень опасно, шаман точно не пройдет. Это место для мага, пройдя его, обретешь себя, и точно сможешь вытащить родителей. Ну вот БЛНчик оладушек, не удивили. Глава 21. Может, еще что-то про этот лабиринт расскажете? Конечно, это, в общем-то, куски разрушенного мира. Там почти все непостоянно, время нелинейно почти везде. В общем, мы его даже не создавали, а скорее нашли и приспособили для своих целей. Что там происходит, мы почти не знаем. Можем только посмотреть вероятности прохода и не пустить тех, кто точно не пройдет. Ты можешь пройти. Шансы у тебя больше, чем у твоего отца в свое время. Понятно, а что-то полезное рассказать сможете? Немногое. Например, точно нет смысла опираться на ваши конструкты. По какой-то причине, там они работают неправильно. Но можешь попытаться, конечно. Потом, все, что там тебе встретится, враждебно. Вот это точно. Это говорили все, кто проходил. Больше, наверное, ничего. Выбирай правую дверь, говорит девочка. Почему? Так ты быстрее вернешься. Хотя, если хочешь провести пару лет там, тогда выбирай левую. Тогда проще будет, но дольше. Ну и шансов больше. Намного, да. Пожимает плечами. Но не скажу. Извини. Ладно, я понял. Идти все равно придется. Хорошо. Туман рассеивается, и я оказываюсь перед двумя потертыми и еле живыми дверями в руинах. Просто двери, без ничего. И какая из них правая? Осматриваю. Назначаю правой ту, которая ей была, когда я появился. Другой точки отсчета-то нет. Открываю и прохожу через нее. Ничего не происходит. Руины так и остаются руинами. Пожимаю плечами. Мое чувство неприятности пока молчит и не шевелится. Стою и осматриваюсь. Лис, ты как? Непонятно. Кир, вроде могу выйти, но опасаюсь. Странно, да, ощущение, что если выйду, это будет сильно неправильно. А Канки можешь переместиться? Нет. Похоже, могу, но только один раз. Обратно я дорогу не найду. И это тоже очень странно. Так быть не должно, мы же связаны. Не переживай. Я думаю, это вопрос разного времени. Просто непривычно. Попробуем, когда поймем что-нибудь про это место, через место смыслов послать весточку. Вход-то у меня внутри. С этим местом связи не имеет. Иду по серой каменной улице. Остатки стен еще показывают границы кварталов. Но за 500 лет дома и стены города разрушены так, что где граница поселения можно только догадываться. Но вообще, для центра пятна тут удивительно пустынно. Нет никакого движения, но эхо от моих шагов тоже нет. Очень странное и неприятное ощущение, когда звуки теряются почти сразу, как будто идешь в вате. Решаю дойти до центральной башни, остатки которой еще видны. Это место служило детинцем князьям. Сейчас завалившиеся стены видны вряд ли больше, чем в половину старой высоты. Но даже так, остатки башни выделяются на фоне общего унылого пейзажа. Постепенно теряю ощущение времени. Здесь, похоже, постоянно сумерки. Хаем, Лис, тебе это ничего не напоминает? Как-то знакомо. Нет, мы в таких местах вроде не были. По мне, мы в похожем месте встретились. Там тоже были непроходящие сумерки, и тоже не хотелось есть. Ну, в мире духов жизни как-то больше. Ну, мы пока местную жизнь не видели. Посмотрим. Тишина. Дохожу до башни. На краю зрения что-то мелькает. Резко оборачиваюсь. Ничего. только кажется становится тени погуще. Запускаю щит, совершенно забываю о предупреждении. Щит расходится от меня каким-то пузырем в разные стороны и исчезает довольно далеко. А еще, внезапно, включает звуки. И не сказать бы, что эти звуки мне нравятся. Тихое шуршание и шелест, потрескивание и несильный скрип в этом месте настораживают. Прежде чем встречать обладателей таких звуков, я хочу на них посмотреть. Оглядываюсь, подпрыгиваю и по неровным камням башни торопливо забираюсь на уровень второго этажа. На небольшом, не иначе чудом держащемся уступе помещаюсь с трудом. Лис, давай-ка мы спрячемся. Что-то мне все это не нравится. Кир, сделано. Но меня другое интересует. Лис делает паузу. Где аномалии? Мы с тобой ни одной не видели. Странно, да. Это же по идее Смоленск. Самый центр. Да и старшие говорили про лабиринт. Ну это объяснимо, если предположить, что мы уже в аномалии, а не в Смоленске. Боюсь, что так, Лис. Но посмотрим. Внизу замечаю движение внутри своей сферы. По полу нижнего яруса пробегает метровая многоножка. Ненадолго замирает на месте, откуда я подпрыгивал на камни, и бежит дальше. В сфере появляется еще одна такая же снаружи здания, а первая начинает забираться на стену напротив. Обращаюсь к ядру и формирую атакующую технику из сферы снаружи стены. Второе насекомое замирает и распадается, видимо, жижей. Пока не видно. Первое прекращает подниматься и резко бросается ко второму. Замирает над местом, где я уничтожил тварь. Еще одна техника дальней атаки прекращает и это движение. Как минимум, это не мир духов, и тварей можно уничтожать. Говорю про себя, но как же похоже ощущение. Замираю на некоторое время, вроде тишина. Тянусь к лису, и попадаю во внутренний мир. Вызываю очаг. Слушай, я быстро. Нас вроде на уступе не чуют. Последишь, хорошо, я Анке сообщение пошлю и обратно. Давай, ненадолго, я думаю, не страшно. Падаю в костер, и выхожу у очага в хаосе. Привычно уже подавляю легкую потерю равновесия от внешнего вида. Анки, я жив, здоров, в аномалии, скоро выберусь, скучаю, отправляю печушку, и тут же ухожу к лису. Кир, тебя долго не было, снаружи спокойно, но резко не дергайся. Понял, выхожу в себя, тело задеревенело, двигаюсь понемногу. Ладно, нужно искать выход, здесь я долго не просижу, медленно спускаюсь на землю, опять показалось движение, и опять никого. Кир, тебе не показалось, но, вроде никто не атакует. Выглядываю из проема на улицу. Так и есть, твари распались жижей. Опять движение. Резко оборачиваюсь и от неожиданности запускаю все, что запустилось само в эту секунду. А сам отшатываюсь в проем и падаю. За спиной стояло что-то, что может быть когда-то и было человеком, но очень-очень давно. Белесое нечто с длинными тонкими ногами и руками и с челюстью на полголовы. Более точно я его уже не рассматриваю, только и успеваю заметить, как существо перемешивает волной изменений, которую я запускаю первой. Падаю я на секунду дольше, чем ожидаю, и приземляюсь очень болезненно на лестницу. Лис, невидимость, срочно. Замираю с готовой дистанционной техникой в руках, тишина. Подниматься или спускаться, спрашиваю про себя. Давай я поднимусь, а ты спустишься. А как же твои ощущения, говорю лису. Ты же себя не очень чувствовал, а тут нет. Может, место немного другое? Ну, давай пробегись тогда, но недалеко. А я вниз, пожалуй, неторопливо спускаюсь вниз. Если бы не зрение духов, которое я уже и не отключаю, точно бы навернулся. Темно очень. Пролетов нет, только ступени. И по краям довольно широкой лестницы обрывы. Ограждений нет, как нет и каких-нибудь колонн, или еще чего, что дало бы понимание о создателях. Но какие-то выводы можно сделать. Например, шаг существ, которые ей пользовались, был в половину больше человеческого, и рост больше, так как ступени сильно шире и выше. Интересно, но не более того. Внезапно снизу выбегает лис. Ты ж наверх бежал, удивляюсь. Так я и бежал, недоуменно говорит лис. Везде только лестница. Ну еще чуть ниже зеркало, кажется. Ну значит нам туда. Похоже, идея в перемещении между дверями или чем-то похожим на проход, немного стало понятней. Спускаюсь еще глубже и действительно останавливаюсь перед огромным зеркалом в полтора человеческих роста. На ощупь обычное зеркало, но идея же понятна. Нужно либо разбить, но тут нет рамы, либо что-то сделать с самим зеркалом. На ум, кроме покрова ничего не идет. Лис, пойдем. Спутник исчезает. Запускаю покров, и меня практически втягивает внутрь зеркала и выплевывает с другой стороны. «Ты тоже проходишь лабиринт?» Слышу вопрос от смутно знакомого парня. «Очевидно, да», — говорю. «Я только что вывалился из зеркала, и немного не в себе. Я тут уже четвертый час брожу. Куратор сказал, иди внутрь. Я сдуру и сунулся. Александром меня зовут. Основная стихия — огонь. Представляется. Мы могли в крепости видеться. Кирилл, представляюсь в свою очередь. Ну, может, я плохо людей запоминаю. Дальше вдвоем. Ладно, я совсем потерялся и уже начал паниковать, когда ты из зеркала выпал», — говорит маг. «Я осматриваю комнату с кучей зеркал. И как ты тут очутился?» — спрашиваю. «Я из прохода пришел, только теперь найти его не могу. Предлагаю на ощупь, что ли? Разницы, куда идти, уже нет. Предлагаю, так как реально разницы нет. Ну, тогда я за тобой, хорошо? А то я уже тут все облазил», — немного истерично просит Александр. «Пойдем», — пожимаю плечами. «Идем уже полчаса». Александр некоторое время немного жалуется на куратора, на девушку, на пятно, но когда начинает снова говорить то же самое, осознает и замолкает. В какой-то момент чувствую сквозняк, останавливаюсь. «Похоже, выход скоро. Почти пришли», — говорю. «Фу, я уж думал, не выберусь», — произносит маг и бросается на меня. Встречаю его все той же волной. «Я, кажется, понял, как это запускать. Ты, смотрю, не удивлен даже», — говорит Лис. «Да ты тоже. Он же в зрении совсем не человек. Только не понимаю, почему он раньше не напал, а дал мне время вспомнить ощущения от волны. Смотрю на жижу, что осталось от мага. Думаю, момент все ждал. А тут мы уже почти выбрались. Ну и ладно, иду к выходу. Почти неделю прыгаем по разным местам, и уже второй день нас с Лисом гонит демоны. Мы выходим на них случайно, в одном из зазеркалий. Думаю, это тоже один из потерявшихся отрядов, только демонов. И если бы их было хоть в половину меньше, гнали бы мы их, и не наоборот. Пару пятерок тварей мы уничтожаем случайно. Первую, когда увидели, а вторая чуть отрывается от своей группы и дает нам несколько минут форы на свое уничтожение. Лис теперь совершенно спокойно пятерку разбирает в одну довольную морду. В принципе, мы даже не паникуем. Еще пятерку оторвать, и можно уже остальных добить. Но пока их почти два десятка, а это для нас многовато. Поэтому бежим и ныряем по проходам. Успеваем подловить то одного, то другого. Лис доволен невероятно. Демоны по зазеркалью бродили давно. Они хоть и потеряли в силе, но приобрели в плотности ядра, и Лис уже их считает своей собственностью, хоть пока мы формально и добыча. Но сбрасывать со счетов группу прирожденных охотников оказывается совершенно преждевременным. В какой-то момент от ближайшего прохода нас отсекает почти десяток теней, и столько же почти запирают нас на площадке. Крутимся как волчки, но проигрываем. Лиса уже не в первый раз рвут тени, да и мне достается. От ударов потусторонних челюсти немеет тело. Я запускаю волны почти безостановочно, и в какой-то момент ядро переходит в совершенно другой режим работы. Вместо пульсаций, оно как будто прорывает пелену, и сила рода разлетается вокруг высшим арканом. По крайней мере, именно так я его помню, и это как раз то, что вижу, пока падаю на землю. «Кир, приходи в себя». Слышу Лиса. «Здорово, мы живы, и даже здоровы, а я так и счастлив, только вот похвастаться некому. Ты уже пару дней лежишь, не шевелишься». Я обращаюсь к ядру и немного теряюсь. Вместо ласкового и какого-то теплого ритма ядра ощущаю рев турбинного двигателя. Поток силы настолько плотен, что я его даже не очень контролирую, и иногда он прорывается наружу. Оглядываюсь. Рядом с руками видны метровые перепаханные зоны. «Да, изрядно. Давно я так, говоришь, второй день. Или ты про силу? Это прямо перед пробуждением. Внутренние торнадо чуть успокаивается под моим вниманием, и мне становится значительно спокойнее. Сила под контролем, пусть пока и не отличным. А чем похвастаешься? Четвертым хвостом. Знаешь, чего он дает? Поздравляю. Искренне говорю, чего? Он дает независимый источник, то есть у меня теперь тоже есть ядро. И это много для меня объясняет. Особенно изменение формы на пятом хвосте. Я долго не мог понять, откуда брать для этого силу, а теперь очевидно. Да и теперь мы в два раза сильнее стали. Хотя для тебя, похоже, это теперь не актуально. Замечательно. Радуюсь за напарника. А теперь пошли к выходу. Ты знаешь как? Думаю, основным условием выхода должен быть переход на другой уровень силы. Ну и вот, глава 22. За эту длинную неделю мы перемещаемся раз 50 по разным местам. поэтому найти проход труда не составляет. Обычная пара склоненных деревьев рядом с площадкой становится воротами. Вообще, в этом месте непрерывное пространство – это роскошь. Скорее, мы привыкаем к постоянной смене планов в момент прохода чего-нибудь, напоминающего вход. Ну, пробуем. Окутываюсь покровом при шаге через деревья. План сменяется, но никакого даже намека на выход. Кир, думаю, нужно не старую технику запускать. Да, я что-то не подумал. Пока иду к камням, напоминающим врата, вспоминаю последнее обращение к силе. Вообще, что-то подобное я уже переживал. Но тогда не было такого яркого ощущения источника. Это даже теперь нельзя и ядром назвать. Сила именно что льется, закручиваясь, сквозь меня. В спокойном состоянии, это не особо-то и заметно, а вот при обращении к силе, потоки становятся очень плотными, почти ощущаемыми физически. В общем, теперь понятен скепсис по поводу конструктов. Я представляю свою силу как рой. Источник с готовностью откликается, и тысячи зло жужжащих ос обрушиваются на камень, почти стачивая его. Вот, наверное, из-за звука они технику роем и назвали. Но сейчас это был не конструкт, и не техника, просто желание. Я просто представил, как я это хочу видеть, неожиданно, но ощущения потрясающие. Как будто все время хожу в гипсе, и сильно к этому привыкаю, а потом его резко снимают. Непривычно, но так знакомо. Вот так и с источником. Обращаюсь к себе и раскрываю силу вокруг себя. В этот раз ворота пропускают нас в первую точку, к двум дверям. Туман. И я опять стою напротив трех фигур. Видишь, короткий путь чуть опаснее, но значительно быстрее, говорит девочка. Не знаю, я бы тебя туда не направил. Мужчина смотрит на меня. Она же тебе забыла сказать, что у тебя шансов на прохождение быстрым путем было около трети из всех возможных вариантов. Ну и что, прошел ведь, девочка стоит на своем. Я уверена была, что получится. У меня вопрос, говорю, все маги так ощущают свою силу, как часть себя, как новый сознательно управляемый орган. Вот даже как, тянет мужчина. Нет, на безопасном пути ты бы это не получил. Ваши такое получают редко. Обычно просто учатся к внутреннему я обращаться. Получают одну-две интуитивных техники, и все. Вот, а я видела, радуется девочка. Понятно, неожиданно, но вроде и опасностей было немного. Ну хорошо, давайте все-таки вернемся к вашей просьбе. Да, наверное, говорящий, мы привыкли чуть вне времени жить, забываем о вашем, человеческом. Женщина улыбается. Понимаешь, мы один договорились с миром тогда, что станем его частью, его жителями. У нас уже есть ограничения. Не переживай, останавливает мой вопрос женщина. Наш народ практически никак не будет делить места жизни с уже живущими. Таков договор. Но и жить мы сможем, только если будем едины. Только тогда мы родимся в мире. А вот это сейчас для нас проблема. Мы уже говорили, что нас три части. И мы не знаем, как мы выглядим внешне. Ну для меня как белые щупальца тумана. Нет, смеется женщина. Это проекция в мир. Это не мы. В общем, у нас и просьба в этом. Собрать нас и помочь родиться. Немного не по адресу, не находите, говорю, как я могу помочь родиться целому народу. Он всегда довольно буквально все понимает. Встревает лис. Мы заметили, немного нервно улыбается женщина. Нет, нас только нужно отнести к дереву из нашей семечки. Мир во исполнении договора сам все сделает. Тогда вопрос, как найти то, чем вы являетесь сейчас? Здесь нет сложности. Мы тебя доведем до того места, где мы есть, там и найдешь на ваш мир непохожие. А вот в других пятнах мы не уверены, но скорее всего будет что-то такое же. Тогда еще вопрос, вы говорили, что есть возможность попасть в другие пятна. Как, твоя сила может прокладывать проходы в нестабильных зонах? Между пятнами можно перенести либо сознание, это наш случай, либо физически переместиться, это твой вариант. Раз ты из лабиринта вышел, то примерно понимаешь как. Единственное отличие, защита от хаоса твоей силой. Это довольно важно, мы не уверены, что кто-нибудь, кроме как из твоего рода, мог бы пройти таким путем. Хорошо, я пока все равно не понял, зачем это мне, или моему роду. Но пока от ваших предложений польза сильно перевешивает сложности. Так что будем решать по пути, видимо, хоть я и очень это не люблю. Тогда пойдем, только внимательнее, говорящий. Кроме тебя, нам долго еще помочь никто не сможет. Туман рассеивается, и оказываюсь рядом с развалинами города. Стой, это тоже, но другое. Лис появляется рядом. Отсюда ты можешь дотянуться до Анки? Да, это обычный мир, только с аномалиями. Смотрю зрением духов. Воздух вокруг почти искрится от разного. Найти куда-либо путь отсюда просто настоящая проблема. Так, тогда посмотри рядом, пожалуйста, чтобы никто пяток минут не побеспокоил. Да, я не вижу никого. Да и не проберется никто сюда. Ловушки тут во много слоев. Говорящий, мы чуть дальше. Нужно пройти немного. Подождете пару минут. Хорошо, я своих успокою. И мне будет легче. Конечно, говорящий, животные тебя не побеспокоят. Время есть сколько надо. Лис, дотянись до Анки, пожалуйста. Прошу спутника. Угу. Тянусь к лису сознанием и застаю его в объятиях моей девушки. Ты плачешь, Кир? Да, немного. Я верила, что ты вернешься, как и раньше. Но тебе нужно к твоей сестре, срочно. Сколько времени прошло? 3 недели, как ты мне прислал послание. И из-за него тоже, я не поверила никому. Они говорили, что тебя найти не получится. Так, милая, я тогда к сестре, и потом к тебе вернусь. Быстрее, Настя не в беде, но она в горе. К Насте, конечно, мы разбираемся и собираемся рядом с сестрой. Поймите, мы предлагаем отличные условия по покупке доли вашего рода. Это в 2 раза больше любой рыночной цены, а производство еще не до конца построено. Соглашайтесь. Напротив сестры сидит какой-то непонятный суетливый человек и пытается на нее воздействовать. Похоже, примерно так же, как и в свое время Кузнецов на Владимира. Владимир стоит недалеко от стола, и вообще в гостиной, а это точно дом в Тобольске, сидят 2 непонятных, стоит Владимир и сидит сестра. На Настю их воздействие не оказывает сильного влияния, но она не очень понимает, что происходит, и почти уже подписывает какие-то бумаги. Лис, разряд во 2-го с пробойником. Я бахаю также в суетливого. И не зря. Возникает щит, но не помогает. И оба напавших валятся на пол. В гостиную вбегают люди с оружием, но тут уже оборачивается сестра и, наверное, что-то поняв, смотрит на них вместе с котом. Люди высыхают за секунду. Владимир отмирает. Настя, нужно уходить из города. Резко начинает он. Вызываю Штольца. Владимир, спокойнее. Кирилл, где вы? Сначала по обстановке. Кроме этих 4 кто-то вам угрожает? И Настю успокойте, она все правильно сделала. Настя, это Кирилл. Настя вырывает переговорник. Кирилл, ты где? Ты жив? На грани между радостью и истерикой кричит в переговорник. Да, сестра, я тебя слышу. Все решаемо. Выдохни, ты молодец. Сейчас с Владимиром мы решим, что делать с этими товарищами, и ты сразу отправишься в рощу. Там безопасно. В гостиную врываются маратовские безопасники. Быстро, прошло не больше 30 минут, как вбежали 2 с оружием, но все равно чудовищно опаздывают. Если бы не сама Настя, неизвестно, как оно повернулось бы. Переговорник переведи в громкий режим. Громкая связь. Почему так поздно среагировали? У этих самоубийц был 10 секунд на разное. Наблюдателя на улице нашли, они не могли быть одни. И трупы быстро убрать. Вы кто, чтобы нам? Быстро. К вам у меня еще вопросы будут, но задам я их через Марата. Лис, еще 2 молнии в том же варианте, туда же, а то уже шевелятся. Так, Владимир, я сейчас отключусь от связи, но здесь я есть, если что, говорите. Этих 2 связать, договора, что они приготовили, отложить и хранить, это очень важно. Вызову через 30 минут, вызываю Кузнецова. Иван Иванович, день добрый. Кирилл, вы же пропали. Слухи о моей пропаже чуть-чуть преувеличены, а вот ваше наблюдение облажалось. Простите, не понял, что они сделали. Да, это я что-то не то. Они не выполнили своей функции. На мою сестру совершено нападение, скорее всего, незарегистрированными мозгокрутами. Это довольно серьезное обвинение. Иван Иванович, вам эти люди нужны, или я их просто в тайге закопаю? Они на мою семью напали, и по уложению, я просто, как барон, заплачу штраф. Не торопитесь, Кирилл. Где они сейчас? В доме моей сестры. Без сознания. Разрядами их держат в этом состоянии. Вы мне их передадите? Только на условиях. Вы уверены, что стоит нам ставить условия? Иван Иванович, ваши наблюдатели проморгали попытку захвата производства переговорников, и долю в государственном предприятии тоже могли бы увести. Да, высочайше бы сделку не одобрили, доля бы не ушла, а вот предприятие скорее всего успели бы уничтожить. За относительно маленькую денежку под давлением мозгокрутов мою сестру почти заставили подписать контракт, а ваши наблюдатели даже еще ничего не знают. Так что, вы мне немножко должны, не находите? Немного нагнетаю ситуацию. Вообще, от такого я давно сеть застраховал, но Кузнецов-то об этом не знает. Хорошо, Кирилл, чего вы хотите? Информацию, которую вы от них получите. Естественно, только ту, что хотя бы краешком касается моей семьи, и, второе, я не хочу, чтобы эти люди где-нибудь всплыли. Это опасность для сестры. Вроде невыполнимого ничего нет, принимается, Кирилл, мои люди будут через 10 минут. Ваши переговорники очень помогают империи. Вызываю Марата. Марат Ольгович, сотрудники среагировали поздно, больше полуминуты на двух вооруженных людей. Мою сестру могли убить, защита никуда не годится. Переработайте, с учетом того, что сегодня было прощупывание. Кирилл, это ты, тебе нужна помощь. Марат Ольгович, мало времени, вас ждут в доме Насти, и я недоволен. Отключаюсь, вызываю Владимира. Через 5-6 минут этих двух орлов заберут, отдайте. Бумаги постарайтесь не отдавать, ну или спросите копии. В крайнем случае, посмотрите, какая контора стряпчих их делала, и кто получить должен долю. Это, конечно, не последние владельцы, но хоть что-то даст. Если местные, или мы можем достать быстро, работайте грубо. Сегодня нам простят все. Если не местные, то сообщите Марату, для Василия Осиповича. Он поймет. Кирилл, вы где? Вам помощь нужна? Я пока не смогу приехать. А помощь, как видите, я сам вам оказываю. Дайте Настю. Да, братик, Настя довольная до невозможности, и немного даже оживает, от грусти не остается и следа. Ну, как ты поняла, я жив, исчезать не собираюсь, я могу пропасть на какое-то время, но это не навсегда, прошу тебя пожить в усадьбе хотя бы месяц. Слишком быстро начали суетиться, видимо, из-за моего исчезновения, по идее, я их ждал позже, конечно, это было так страшно. Владимир не двигался, на меня что-то давило. Сестренка, ты все сделала правильно, ты большая молодец, переключаю ее внимание, езжай в рощу, я постараюсь к вам сегодня попасть. Входит двое жандармов и один невзрачный такой человек, Владимир показывает на двух запакованных без сознания, жандармы без слов выносят их из дома. Лис, этих двух найдешь если что? Да, я запомнил, документы отдадите? Невзрачный нацелился на бумаги, вы копии можете нам предоставить? Штольц даже немного подобрался. Я даже сделаю лучше. Я вам оставлю ваши экземпляры. Улыбается штатский. Достает какую-то печать, и документы разделяются на три обычных, но не подписанных экземпляра. Откланивается и уходит. Все, я отключаюсь. Говорю, у меня дела, но я буду появляться. И Владимир, если вы не сможете со мной связаться, не паникуйте. Спрашивайте у Анки. Она точно знает, жив я или нет. Хорошо, Лис. Пожалуйста, давай в рощу, мы разбираемся, и собираемся уже в роще, строю свою фигуру, с помощью лиса получается почти точная копия, только золотая. Кир, я теперь такое могу сутками поддерживать. Нет, у меня есть идея для тебя, мы очень интересного мага в Зазеркалье встречали, он ведь совсем как настоящий был, даже теплый, надо у старших про это вот узнавать, сразу столько вариантов появится. Милая, я пришел, только... Пока ненадолго. Расскажи, что тут произошло, а то я пока даже не понял ничего. Кир, тебя почти похоронили. Приехал какой-то важный маг из крепости под Смоленском, привез бумагу, что они тебя найти не смогут, а ты сгинул в аномалиях как герой, защищая свою пятерку. Дежурно посочувствовал и уехал. Я не поверила, как раз твое сообщение получила. Почти убедила Настю, но она в городе, и там много кто тебя знал и поверил. Правда, твои вассалы тоже не поверили, говорили, что обязательства не исчезают и на Настю не переходит. Но, с каждым днем, Настя все грустнела, она в городе много времени была, я как-то за ней ходила, а там какие-то люди неприятные, я больше в город и не пошла. Молодец, людей можешь описать, да, даже покажу, хихикает, и посылает Лису картинку, там как раз двое сегодняшних орлов выходят из дверей. Понятно, ее медленно обрабатывали, видимо сопротивление большое, надо ей тоже упражнения для воли делать начать, раз все-таки обработали. Ты сама как? Делаю, Кир, серьезно говорит, это мне нужно, я скажу твоей сестре, будем делать вместе. Хорошо, милая, я постараюсь к вечеру снова прийти, но если нет, не пугайтесь. Опасно, да, но я справлюсь, обещаю. Глава 23. Выхожу из сопряжения. Ты готов, говорящий? Приходит звонкая мысль. Да, закончил на какое-то время. Тогда аккуратно иди вперед. Там есть проход сквозь края сломанного мира. Мы ощущаем. Ты пройдешь. Иду между переливающимся осколками мира. Почти даже протискиваюсь. Сложность в том, что этого лучше не касаться, так как что произойдет, можно узнать только на своем опыте. Каждый метр очень тяжело дается, и мышцы постепенно деревенеют. Далеко еще, останавливаюсь на пятачке в полквадратного метра отдохнуть. Ты почти пришел, говорящий. Еще 5-10 твоих шагов. Это напрямую, да, то есть еще час. Вздыхаю. Как-то незаметно я на это все подписался. Открываю сверток с сушеным мясом. Вот еще и эта проблема. В лабиринте хоть есть не хотелось, а тут полосок дня на 4, и воды на 2. Ну, если растянуть, то все равно, без воды долго не продержусь. У вас тут есть где воду набрать? Мы не знаем. Наверное, живость же множится, значит вода должна быть. Да кто ж вас знает, может живность у вас магически множится, по велению силы. Протискиваюсь в особо неприятную щель. Аномалия частично проходит по траве на уровне колен, и хорошо, что хоть тонкой полосой вглубь земли, а проходила бы широкой, пришлось бы возвращаться. Нет, магически только копии. Кстати, а как вы их делаете? Этому мы можем тебя и твоего духа научить. Физически этим наша вторая часть занимается. Придумывает каркас, а мы в каждом пятне уже воплощаем. Научить он может и здесь, только это не быстро. Ну или когда будешь вторых забирать, попроси, они все, что помнят, духу твоему перельют. Да-да-да, нам это надо, конечно. А тут может, не уверены, у него память там. Здесь мы уже только готовые каркасы используем. Нет, говорящий, проговаривает уже четвертый, холодный такой голос. Я могу, но не стану. Я хочу жить, а на тебе слишком много планов сходится. Могу твою замену не дождаться. Мне меньше времени осталось, чем нам народу. Новые знания тебе не помогут сейчас, а отвлечь могут. Но потом, научу. Может, не стоило так ему говорить? Другой мужской голос. Это правда, он ее нормально принимает. Не влияет на вероятности. Уже девочка. Я вас слышу, говорю и останавливаюсь. Похоже, нашел. За дрожащим воздухом в паре метров от меня становится видно небольшую яму. Что тут было раньше, я не понимаю. Вокруг камни, заросшие травой, и только здесь небольшой кусок обнаженной кладки. Выглядит, как будто на каменную мостовую положили небольшой шарик в десяток тонн весом. Мостовая не разрушилась, но прогнулась. Вот в этой вмятине в метр, наверное, шириной на дне и переливается нечто. Темно-синяя бархатная поверхность с тысячами звезд, которые зажигаются и гаснут в глубине. В центре небольшой, в общем-то плоскости, утоплен кусок молочно-белого кристалла. Со стороны кажется, что темно-синее шевелящееся нечто прорастает из друзы кварца, или просто с ней связано. В зрении все это совсем выглядит фантастически, так как еще добавляются плотные потоки силы, которые проходят сквозь это. Так, вас я нашел, но забирать отсюда бы не стал. Здесь к вам без зрения не подлезть. Безопасно вообще-то. Пока не собрать остальное, лучше вам тут и полежать. И второй вопрос. Как мне вот это переносить? Не то, чтобы это было важно пока, но если найду вторую часть, ее же, наверное, нужно сюда принести. Все так, думаем, надо, чтобы мы были вместе. Вот это ваше синее, оно не агрессивно, до него можно дотронуться, мы не знаем, но думаем нет. Мы не живем в привычном тебе смысле, и не потребляем кроме силы ничего. Мы ближе к духам, чем к животному миру, поэтому вряд ли есть хоть какая-то опасность. Да и тяжести, наверное, не должно быть. Мы этому миру не принадлежим. Я проверю. Беру кусочек мха с камня и подбрасываю на поверхность. Та волнуется, и понемногу мох переплывает на край, и остается рядом. Ну условно вроде безопасно. Мы ничего не почувствовали, так что ничего не скажем. Ладно, вас я нашел. Что у вас с другими двумя? Как туда попасть? И как потом вернуться сюда? Вот, это важный вопрос. Как мы и говорили, нужно найти место с наиболее нестабильным пространством. Рядом с тобой, судя по тому, как мы ощущаем, около 2 шагов налево должна быть такая область. Если мы правильно понимаем, ты сможешь построить проход в слои хаоса, который вот-вот станет порядком. Там нет физических законов, нет расстояния, нет времени. Там важно лишь сознание. Твоя сила тебя защитит от агрессивного ничто, а контакт с нами даст маяк. Но в этом вы не уверены? Конечно, мы через хаос путешествовать не умеем. Просто твой отец научился. Мы за этим наблюдали, так как раз где-то на грани и существуем. И вот сейчас рассказываем тебе. Кроме того, у нас есть то, чего не было у твоего родителя. Мы умеем смотреть возможности. Мы знаем, как то или иное действие закончится. Можем ждать важных точек. Влиять можем мало, конечно, но зато можем предупредить. Сложно это объяснить. Нормально. Это очень нужный навык даже в том виде, как вы его описываете. Оглядываюсь. В паре шагов только одна отдельная аномалия как раз между двумя большими камнями. Какой-то неплотный, немного колеблющийся воздух. А в обычном зрении вообще незаметно, что там что-то есть. Остальные ненормальности либо дальше, либо сильно больше. Только тут, рядом с центром, небольшая свободная область в пару метров. Смотрите, предположим, я область нашел. Давайте будем использовать ваш талант. Представляю, что я запускаю покров и шагаю в аномалию. Уверяю себя, что так и пойду. Если так сделаю, пройду, мало шансов стало. Девочка расстраивается. Только что было больше. Хорошо, а если так, обращаюсь к источнику и выстраиваю мысленно вокруг себя силу, как сделал в лабиринте при выходе. Так точно пройдешь, веселеет девочка. Ты что-то понял? Да несложно, в общем-то, логично даже. Покров – это переработанная техника разрушения, а мне нужно наоборот, свое «я» утверждать, судя по вашим словам. Порядок же, кирпичики, помните, я предполагаю, что высший аркан моего рода как раз берет под управление пространство, там, где я могу его ощущать, а если брать более глобально, то вообще реальность, как вы говорили, но это нужно пробовать все. Так, тогда еще эксперимент. Представляю, что я дотрагиваюсь рукой до синей поверхности. Что-то происходит с моими вероятностями выполнить вашу просьбу. Нет, вроде, ничего не поменялось. Ну вот и отлично. Если сможете, то не теряйте меня. Лис, что думаешь? Кир, ты лютую дичь творишь. Но, вроде, я тоже ничего не чувствую плохого. Давай пробовать. Окутываюсь силой и шагаю в аномалию с желанием выйти недалеко от второго. Ощущения непонятны. Даже не успеваю задуматься, как ноги выносят меня в совершенно другом месте. Сумерки резко сменяются утром. Идет сильный дождь, очень жарко и влажно. Какая-то дикая какофония звуков, запахи гниения и много, очень много растительности. Какие-то лианы, кустарники, деревья. Лис, невидимость нам нужна срочно. Сожрут, и никакие аномалии их не остановят. Уже, Кир, я замираю на месте. Нужно немного осмотреться. Вы тут? Обращаюсь к старшим. Да, мы недалеко. Не видно ничего. Я тут убьюсь быстро. Пойду точно не скоро. Деревья растут просто на каждом метре. Кажется, только места с аномалиями стоят без деревьев. Да и то, зелень их, похоже, атакует постоянно. А судя по кускам гниющего мяса почти везде, еще и живность. Врубаю холод на руках и рядом начинаю намораживать небольшую такую колонну воды. Дождь льет как из ведра. Хорошо, хоть сила служит почти зонтиком. В струях дождя видно, что доходя до границы моей защиты, дождь отклоняется и проливается рядом. Хмыкаю, неожиданно. Отламываю десяток небольших сосулек и запихиваю в бурдюк. С водой проблему на несколько дней точно решаю. Внезапно дождь прекращается и резко выходит солнце. Да уж, осматриваюсь. Сплошная зеленая стена. А вот топора-то я не захватил. Куда идти? Мы пока не понимаем, как ты стоишь. Сделай шаг. Делаю шаг. Да, мы по направлению в ту же сторону, шагах в 20 прямо от аномалии. Понятно. Обращаюсь к своему источнику. Представляю, что мне нужно сделать, и выпускаю сплошной рой. Осы пробивают просеку метров в 5. Пережидаю падение деревьев. Обращаю внимание на свою сферу восприятия. Обнимаю окружающее пространство. И не испытывая никакого сомнения, поворачиваю силой пространства чуть в сторону по направлению, что пробили осы. Раздается дикий скрип и шагов на 10 вперед деревья лопаются и валятся на землю. Кир, деревья сдачи не дают, и у них активной защиты нет. Пока не радуйся сильно. Да я понимаю. Но все же, это же идеальное место на потренироваться. Силы, море, людей в этакой дыре точно нет. Это же джунгли. Судя по тому, что тут утро, а под Смоленском уже сумерки, это другой континент. Ну или со временем что-то опять произошло. А так, может, где на Амазонке даже. Вздыхаю. Всегда мечтал побывать. Главное, чтобы ничто не укусило. а то сдохнем быстро и не очень весело. Ну когда еще сможем без людей побыть? Сажусь на расчищенное место и начинаю совершенно ничем, кроме тренировки неоправданный, геноцид мелкой членистоногой живности. Через сферу отлично чувствуется практически любое движение, и мелкие твари получаются невероятным тренажером точечных воздействий, и я занимаюсь именно ими с помощью силы пространства, а тварей тут тоже море. Потом начинаю работать с более крупными формами, и шагов на 10 в разные стороны почти вся зелень ложится толстым слоем на почву. Постепенно еще и промораживаю ее до чудовищно низких температур, так, что деревья лопаются со звоном. Часа через 3 все-таки решаю заканчивать. Еще неизвестно, сколько я последние десяток шагов буду идти. В зрении аномалии светится сплошной стеной как раз на краю сферы. Прохожу 5 шагов, обхожу аномалию и опять попадаю на свалку осколков. Вздыхаю, медленно ползу между стенами. Все часа 2, вместе с продвижением, отлавливаю разную доползающую и долетающую мелочь. Это почти становится рефлексом. По крайней мере, внимание уже почти не требует. Нашел. В похожем углублении, только из спрессованной земли, двигается похожая штука с кристаллом. Давайте думать, как вас перетащить куда-нибудь. Смотрю в рюкзак, чем можно пожертвовать, и получается, только одеялом. Ну и ладно, расстилаю рядом. Глубоко вздыхаю и тянусь к темно-синей массе. Взять ее не получается, руки медленно проходят сквозь. Пожимаю плечами и беру кристалл. Тот спокойно берется и масса следует за кристаллом. На удивление никакого огромного веса у этого нечто и нет. Закутываю в одеяло и ползу в обратный путь. Обратно, дорога занимает намного меньше времени, и уже через полчаса стою перед вратами из сломанных деревьев. Специально оставил, улыбаюсь. Закутываюсь в уже такую знакомую и комфортную силу снова и делаю шаг к смоленской аномалии. Опять резко вываливаюсь на небольшом пятачке. На улице поздняя ночь. Нет, ничего я там не чувствовал. Говорю старшим. Прошло мгновение и я здесь. Но, главное, сработало. В следующий раз попробую задержаться. Выливаю из одеяла в основную массу часть с кристаллом. Лис, посмотри, спят ли Анки и Настя? Да, жаль. Но, выполню обещание частично. Мне нужен отдых, старшие. Сможете проследить, чтобы ночью меня не съел никто? Шутишь? Это хорошо. Конечно, говорящий, проследим. Девочка, судя по голосу, довольная. А я растягиваюсь прямо на одеяле. Места чуть больше, чем нужно, так что не беспокоюсь куда-нибудь не туда влезть. Лис, внутренний мир, астрал, сон Анки. Привет, милая. Улыбаюсь. Глава 24. Здравствуйте, Марат Ольгович. Просыпаюсь довольный. И сразу же хочу узнать результаты вчерашних действий. Времени, похоже, у меня много. Отсюда теперь я выбраться смогу в любом случае. С осознанием интуитивной связи с источником, возможности у меня выросли на порядок. И я теперь понимаю, как мой отец стал грандом. Если он, как я вчера, мог такую же хтонь творить на большом расстоянии, то это безусловно выводит его за рамки какой-либо классификации. Я даже не понимаю, как этому вообще противостоять можно? Какой экспедиционный корпус? Его одного можно против любого количества войск выставлять. Разве что, противостояние с одаренными требует проверки. Но по этому вопросу у меня тоже уже планы были, которые теперь корректирую. А теперь и у меня шансы выйти за рамки стали очень приличными. Да, это будет не быстро, но потенциал огромен. Даже сейчас, когда я контролирую сферу всего шагов на 10 в каждую сторону, я очень опасен, думаю, даже для одаренного, попросту, за счет неожиданности. А сфера восприятия еще и растет, пусть медленно, это раз, а во-вторых, мне кажется, торопиться не следует. Ну зачем мне подставляться? В семье есть один грант. Вот если не получится вытащить отца, тогда подумаем, а так, чем меньше тех, кто знает, тем лучше. В идеале, как сейчас, знаю я и Лис. Вот так пусть пока и будет. Слабосилок и ладненько. Но это дело будущего. Сейчас важны другие вопросы. Здравствуйте, Кирилл. Начальник силовой ветки рода и мой, теперь уже вассал, судя по голосу, сильно смущен. Я пересмотрел вопрос охраны. Такого больше не повторится. Никто не ожидал настолько беспардонного покушения. Да, а зря. А что еще мы не ожидаем? Давайте я подскажу. Мгновенно завожусь. Несмотря на хорошее настроение, меня снова начинает потрясывать беспокойство за близких. По моим данным, в той области, куда мы залезли, а я вам говорил об этом, пусть и мельком, уничтожено как минимум 7 родов. Большая их часть уничтожалась косвенно, отравление, скорее всего яды, аварии, наемные бритеры. Видите, сколько мы не ожидаем. Вы же сами для меня нашли Василия Осиповича. Поинтересуйтесь. Сестру обрабатывали несколько дней минимум. Более того, и вот это тоже нехорошо. Внутри опять заворочилось что-то темное, а вокруг начали потрескивать аномалии. Без охраны рядом с этими людьми была моя женщина, с моим ребенком. Марат Ольгович, вы слушаете? Да, хрипло доносится. Кир, приходи в себя, срочно. Я открываю глаза, вокруг меня становится очень неуютно. Источник транслирует мое состояние в мир искажениями и каким-то закручивающимся хаосом по краям сферы. Я еще не успеваю сотворить что-нибудь совсем неприятное, да и здесь кроме аномалий до старших и нет ничего, но выглядит страшновато. Глубоко вздыхаю несколько раз. Плохо. То, что источник стал такой же осознанной частью меня, как рука, например, это хорошо. Но вот то, что я через него транслирую свои эмоции вовне, это ново и опасно. Хотя намеки, конечно, были. Успокаиваюсь. И что мы по этому поводу предпримем? Марат Ольгович, это не должно повториться никак, ни в каком виде, ни в старом варианте, ни в новом. Никто не говорит, чтобы охрана держала своими жизнями армейский корпус. Но от пары залетных бандитов она прикрыть была должна, или охрана некомпетентна. Вы не согласны, Кирилл? Я понял. И это все будет или уже решено. Охранник внизу, так же как и мажордом, оказались под воздействием. Поэтому наружная охрана начала реагировать только когда из их магомобиля выбежали еще двое. Понятно. У меня, конечно, есть вопрос. Почему и охранник, и мажордом оказались в одном помещении, когда в доме присутствуют потенциальные проблемы, но это уже потом. В качестве идеи для размышления, подумайте от другой стороны, как бы вы подобрались к Анке, сестре или профессору для устранения, и начинайте готовиться к таким гостям. Ладно, Владимир должен был передать документы, что-то удалось узнать. Договор оформляла местная стряпчая контора. Они совсем не понимают, что было сделано плохого, и даже немного обижаются. К ним обратился представитель клиента и попросил помощь в организации договора. Сам клиент не появлялся, покупатель, заштатный торговый дом, деньги предложили по местным меркам отличные. Они даже обсуждали, как этой баронессе повезло. Пожимает плечами. Естественно, самого представителя торгового дома мы не застали. Он уехал за пару дней до событий в Тюмень. Здесь остались только помощники, которых как раз охранка и забрала. Данные передал Василию Осиповичу. Тот рад расширяющейся практике. Да, стряпчие говорят, что представитель точно не местный. Говор не тот, скорее из столицы. Никитин, думаю, узнает, кто это. Сомневаюсь, что будут сильно прятать концы в ближайшее время. Обратите его внимание на связи этого торгового дома и тех двух, о которых он знает. Это важно. Он поймет. И Марат Ольгович, выдайте ему переговорник. Это уже становится необходимостью. С возвратом, понятное дело, и аккуратненько узнайте, может, у него есть желание пойти на работу к роду. Хорошо, Кирилл, задачу понял, отключаюсь, до встречи. Напарник, найди, пожалуйста, двух орлов, просто для интереса, и очень аккуратно. Один спит, Кир, второй умер, видимо, его не ощущаю никак, а первого держат без сознания. Понятно, спасибо. Пока о внятной информации только мечтать. А какой жив? Тот, что мозголом. Тот, что с договором, скорее всего мертв. Жалко, немного разочарованно говорю. Ну ладно, глубоко вздыхаю, но звонить нужно. Анатолий Филофеевич, здравствуйте. А, Кирилл, вы уже выбрались из аномалий? Профессор не удивлен совсем, и это радует. Пока нет, но это уже не является невозможным. Ну я так и подумал, говорит. Кирилл, не удивляйтесь. В вашу смерть не поверил ни на миг. Логическое мышление совсем у людей не развито. Очевидно же, цепочка на руке не пропала, вассалитет только на Настю не перешел, значит, глава рода жив, а все остальное досужие россказни. Но я не стал доказывать и рассказывать. Может, я этим бы вам повредил. Давайте уже, заканчивайте заниматься ерундой и приезжайте сюда. Есть что обсудить. Профессор, к вам с предложениями о покупке доли подходили? Не уверен, Кирилл, по крайней мере, я не помню, но я сейчас в ангарах большую часть времени, а вечером часто здесь и остаюсь, так что сложно сказать, что там снаружи происходит.